Ермоловский батальон. Читает Рон. Атаман Губенко Олег Вячеславович рассказывает. Минераловодский казачий отдел Терского войска носит имя Валентина Ивановича Перепелицына, своего первого атамана, который погиб в Чечне. Погиб героически, как и другие ребята, которые воевали в Ермоловском батальоне. Батальон Ермолова – так назвали его сами казаки в честь прославленного генерала. Но официально он назывался 694-м батальоном 135-й мотострелковой бригады 58-й армии СКВО. Формировался батальон из казаков Терского и Кубанского войск. До формирования батальона многие казаки уже прошли боевую закалку в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Югославии. В 1995 году казачий взвод в составе 503-го полка успешно воевал на территории Чечни. Формировался Ермоловский батальон в феврале 1996 года в старинной казачьей станице в городе Прохладном. Из минеральных вод в батальон пришли служить 43 казака. От регулярной российской армии внешний батальон мало чем отличался. Только казачьи шевроны выделяли ермоловцев, но внутри царили строгие порядки, как и принято у казачества. Батальон был образцом воинской дисциплины. Взводы формировались по земляческому принципу. Бойцы были из одного города, района. Так проще было поддерживать друг друга. На должность командира взвода назначался не офицер со стороны, а лидер, которого поддерживало большинство казаков. Так выбирали походного атамана. В конце февраля батальон прибыл в станицу Червленную Шелковского района Чечни. Ермоловцы должны были охранять левый берег Терека, помогать братьям-казакам защищать их семьи в станицах Наурского, Шелковского и Надтеречного районов. Но 5 марта 1996 года Грозный вновь оказался в руках боевиков. Федеральные войска несли большие потери, и батальону был отдан приказ выдвигаться на Грозный. В район поселка Октябрьский батальон прибыл 7 марта. Свое боевое крещение ермоловцы приняли 8 марта. Батальон должен был войти и закрепиться в заводском районе Грозного. Не успев даже сориентироваться на местности, батальон по приказу командования Северо-Кавказского военного округа выдвинулся и попал в засаду. Заводской район очень сложный. Там много подземных коммуникаций, бетонные заборы, трубы. Боевики подбили две машины БТР, отрезав бойцам путь к отступлению. По обе стороны бетонные заборы, каменный мешок и море огня. Но казаки не растерялись. Сказался военный опыт многих из них. Даже в таких сложных условиях стали сходу отстреливаться. 2 часа продержались до сумерек, начали отступать. Несмотря на то, что самим было трудно, ермоловцы выводили из-под огня чеченских женщин, оказывали первую помощь раненым. Русский солдат никогда не бросал тех, кому требуется помощь. В том страшном бою погибли 2 ермоловцев. 17 были ранены. Но страшнее засады стало предательство сослуживцев. После первого боя из батальона дезертировали 90 человек. Трудно осуждать этих людей, которые впервые столкнулись с ужасами войны. Но те, кто остался, безоговорочно верили друг другу. Появилось ощущение настоящего боевого братства. Казаки почувствовали себя ермоловцами и знали, что вместе пойдут до конца. А заводской район казаки все же взяли уже на следующий день. Ермоловцы освобождали город, проводили зачистки, но из Грозного батальон вывели 17 марта. Это выглядело уступкой местной власти, которая подняла шум. По чеченскому радио стали проходить сообщения о полчищах казаков, которые орудуют в городе. Казаков убрали подальше, чтобы не вызывать ажиотаж. Батальон был брошен в предгорье Очхой Мартановского района. Здесь у селений Старый Очхой, Бамут и Орехово было настоящее гнездо боевиков. Укрепрайон, который опоясывали 3 линии обороны, оборудованные перекрытиями, ходами сообщения, одиночными убежищами, так называемыми лисьими норами. Трагической страницей в истории батальона стал бой за Орехово. По расчетам командования, взять село за 2 недели должны были 2 полка и батальон. Но ермоловцы справились собственными силами за 1.5 дня и вошли в село. При штурме погибло 12 казаков, 50 были ранены. В том бою погиб и атаман Перепелицын. 28 марта Валентин Иванович привез своим бойцам гуманитарную помощь. Узнав, что завтра будут брать Орехово, решил идти вместе со своими казаками. Его отговаривали, ведь атаману было 53 года. Но Валентин Иванович шел в бой рядом с солдатами, и он спас своих солдат, отбив атаку боевиков. Погиб и Петр Юрченко, который пытался вынести раненого атамана из-под обстрела. Ермоловцы также участвовали в боях под Шали и Ведено. Около 3 месяцев из боя в бой. Казаки не отступили ни разу. Любой ценой подразделение выполняло все поставленные задачи. Летом 1996 года ермоловский батальон, понесший большие потери, вывели из Чечни. Батальону вручили знамя, исконно казачьего темно-синего цвета, с надписью «Первый казачий полк имени генерала Ермолова». Это было несомненным признанием заслуг батальона. Но примерно через месяц подразделение расформировали. Якобы истек срок контракта. Истинные причины по сей день неизвестны. Бойцы батальона имени генерала Ермолова продолжают встречаться, поддерживают отношения, помогают друг другу, не забывают семьи погибших. В этом и сила настоящего казака. Как на грозный терек выгнали казаки. Выгнали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбирает, эскадрон по коням, да забыли про меня. Им досталась воля, да казачья доля. Мне досталась пыльная, горючая земля. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Приходится тужить, жинка горюет, выйдет за другого, за моего товарища забудет про меня. Жалко только волюшки на широком полюшке, жалко сопли вострой на буланного коня. Атаманам не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманам не приходится тужить. Как на грозный терек выгнали казаки, выгнали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится На вопросы корреспондента ответил начальник военного управления Тверского казачьего войска полковник Александр Волошин. 4 года назад он был походным атаманом и заместителем командира отдельного казачьего батальона имени генерала Ермолова. Батальон сформировали по приказу генерала Квашнина. В то время он был командующим СКВО, сразу после событий в Дагестане и Первомайском. Сформировали за 2 месяца, но ни соответствующих учений, ни боевого слаживания не провели. Сразу же нас бросили в станицу Червленное Шелковского района Чечни. Мы так и планировали – прийти на эти северные земли, помогать братьям-казакам. Через 10 дней генерал Пуликовский отдает приказ выдвинуться на Грозный. Уже 7 марта мы были в районе поселка Октябрьский. 8 марта генерал Квашнин лично поставил нам задачу войти и закрепиться в заводском районе. К сожалению, я, как профессиональный военный, могу сказать, что нам не дали возможности провести разведку, рекогносцировку. В общем-то, даже собраться не дали. Под давлением авторитета Квашнина мы выдвинулись и попали в классическую засаду. Я тогда был заместителем командира батальона. Командиром поставили человека, не имеющего к казачеству никакого отношения, майора Володю Стехова, кадрового военного, а я между ним и казаками как бы мостиком был. К тому моменту, когда нас вывели из Чечни, этот майор каждому просто в душу лег. Настоящий парень был. Сработались с ним, в общем. Он и тогда в той засаде не растерялся. Сразу организовал всех. Заводской район очень сложный. Там много подземных коммуникаций, бетонные заборы, трубы. Нас уже ждали. Это для меня до сих пор загадка, ведь между постановкой задачи и нашим прибытием на место прошло всего 2 часа. Откуда боевики знали, что будет попытка занять район? Потом уже кто-то из местных нам сказал, что боевики велели местным уйти, потому что в район идут казаки. Откуда они знали, что идут казаки? А что вы называете классической засадой? Две подбитые передние машины, две задние, по обе стороны бетонные заборы, каменный мешок и море огня, и необстрелянные казаки. А вот здесь я впервые испугался. А потом смотрю, в глазах страха нет. Недоумение, любопытство. Быстро собрались, стрелять стали. Паники не было. Я тогда, помню, даже гордость почувствовал от того, что казак. Естественно, задачу в этих условиях мы не выполнили. Пришлось задымиться и кое-как уйти. Результат: двое убитых, 17 раненых. После этого боя от нас ушло 90 человек. 90 дезертиров из батальона? Да, вы никогда не слышали? За 3 месяца дезертиров стало 130. Из батальона 800 человек. Я вам вот что скажу. Из этих 130, может, 30 было подлецов. Остальные 100 – нормальные казаки, которые просто не смогли вот это все вытерпеть. Все же поняли, что нас просто подставили. Классически подставили. После этого боя ко мне подходили парни и говорили: «Ты предатель, тебя расстрелять надо». Они же рядовые казаки. Подробности всех не знали, а только чувствовали, что подставили. Но я главного не сказал. Мы все-таки заняли заводской район. 8-го отошли, оклемались, а 10-го взяли без потерь. Плюнули на все задачи и приказы и взяли, как нас учили обычные армейские учебники. Это как же? Валом-то не шли. Броня справа, слева, ползком, перебежками и пошли. Сзади в 100 метрах такой же БТР, также справа и слева. То есть классика, обыкновенные учебники, которые изучают в любой сержантской школе. К сожалению, Квашнин нам такой возможности не дал. Он нас только посадил на броню и ввел в этот мешок. Атаман Олег Губенко, участник боев и писатель на Большом круге казачьих войск России, Ставрополь 2003. Но вы все-таки ушли из заводского. Нас обстреливали. Там кругом эти скважины нефтяные. В ответ на огонь мы отвечали огнем. Загорелась нефть. Запылало там все, что могло гореть. И тут же господин Завгаев первым заорал: «Уберите казаков из заводского района!» 17 марта нам приказали уйти. За это время, пока мы там стояли, у меня опять было двое убитых и очень много раненых. В основном в ночных стычках и под снайперским огнем. О том, что в этой войне были заинтересованы наши политики, мы тогда уже все знали. Вот когда мы уходили из Грозного, мне один военачальник, не буду фамилию называть, так и сказал про Шумейка и Гайдара: «Перестань шуметь, ты палишь их заводы». А я просто не хотел отдавать приказ о выводе из Грозного, потому что тяжело в глаза смотреть своим ребятам. «А после Грозного вы куда пошли?» «После Грозного был Шали. Там вообще черти что было. В Шале мы не входили. Тогда, помните, модно было. Армия приходит, выходят к ней дедушки и говорят: «У нас, мол, мирный поселок, не трогайте нас». И вот на уровне такой договоренности Шали был отгорожен от вооруженных сил. А в это время там сидел господин Масхадов. Через наши посты даже несколько раз проезжал. Я потом у генерала одного спросил, что же это такое. А он мне: «Не твоего ума дело». А прикрывала нас калининская бригада. Номера я не помню, исполнял обязанности комбрига. Подполковник Юдин. С лакированными ногтями подполковник, с маникюром. Я оперативно ему подчинялся. Мне было сказано черным по белому: «Один выстрел с блокпоста в сторону села, и я тебя оглушу своей артиллерией». Мы стояли и смотрели. Нас обстреливали оттуда минометным, снайперским огнем, а мы не имели права ответить ни одним выстрелом. А потом было Орехово. Там я потерял 12 ребят. Вышло, что мы несколько раз его брали. Сначала взяли и, как положено, через 2 дня отдали внутренним войскам и МВД. Не успели дальше отойти, как они его опять сдали. Снова штурм. Мы шли на основном направлении. Слева и справа от нас кадровые полки. Плохо шли. Я смотрел в глаза бойцов из этих полков, говорил им: «Двигайся, движение — это жизнь». Но откуда знает мальчишка из Саратовской или Воронежской губернии, зачем он попал в эту Чечню? Он по сегодняшнему образовательному уровню на карте географической не найдет, где эта Чечня, а его туда заслали. А мои-то хлопцы пришли, зная за что. За землю свою, за терек родной, за казачью землю пришли. И не воевать в принципе. А так уж получилось, что воевать. Ну а потом была поставлена задача. Седлать ущелье Наведено по правому предгорью и контролировать дорогу. У меня тогда в ротах осталось по 12-17 человек. К этому времени были убиты 25, ранены 262. В дезертирах я уже говорил 130. Когда нас менял десант, псковская дивизия, десантники не верили, что мы смогли выполнить эту задачу. У меня в строю были и люди, которым глубоко за 50. Единицы, но были. Мне было тяжело на них смотреть, как они карабкались в горы. Но выполнили задачу. Ни разу мы не сорвали выполнение поставленных задач, не считая той подставы 8 марта. Почему же батальон расформировали? А там непонятная штука вышла. Изначально Квашнин формировал нас на 3 месяца. Потом решили переформировать. Потери-то большие были. Вопрос стоял так. К 1 июня переформировать и опять встать в строй. Нами тогда занимался замначальника штаба СКВО генерал-майор Скобелев. Но вскоре на территории Кабардино-Балкарии майор Скобелев якобы погиб в автомобильной катастрофе. С ним еще один генерал, начальник штаба 58-й армии. И после этого вопрос о переформировании был снят. А в 99-м опять о нас заговорили. После дагестанских событий к нам обратился Квашнин, теперь уже начальник генштаба, со своей директивой. И мы сформировали 4 комендантских роты. И вот теперь одну стрелковую роту. Ядром этих рот были, есть и остаются батальонцы и ермоловцы. Не боитесь, что снова подставят? Боюсь. И даже думаю, что подставят. К тому все и идет. Сравнивая то, что было в 96-м, и сейчас, один к одному. Сдадут, как в 96-м. Господин президент решил свои стратегические задачи. А сегодня что ж, до выборов еще далеко. Но мы там стоим и не уйдем. Даже если прикажут? Нет, но прикажут, куда денешься. Законопослушны. Хотя я уйду в партизаны. Подчеркиваю, уйду. И не один. Но уже против режима воевать. Так вот, мы останемся там столько, сколько будет возможности. Столько, сколько хватит совести у сегодняшней власти. И все по справедливости будем делать. И своих наказывать будем, если кто нарушит закон. У нас ведь намного суровее свои законы. Они у нас генетические. Мы никогда просто так не убьем человека. И хотим, чтобы это поняла и та сторона. И ради Бога, пусть на нашей земле живут, как Бог рассудил, люди разных национальностей. И я уверен, что эти роты будут существовать, пока есть казаки. И пока сейчас, слава Богу, нас все-таки поддерживает сегодняшняя власть. Yeah. восточной стороны. И сорвали черную шапку с моей буйной головы. И сорвали черную шапку с моей.